Данилов. О том, что Муштаков идет по коридору, все узнавали заранее. Сначала помещение наполнял медовый запах трубочного табака. Потом из-за поворота, где в пенале располагался его отдел, появлялся подполковник Муштаков. Данилов никогда не видел его в форме. Даже зимой 41-го, в момент наивысшего напряжения сил, когда не то чтобы побриться, поспать некогда было, Володя Муштаков всегда появлялся в белой крахмальной рубашке, прекрасно сшитом костюме и модном галстуке. Таким же точно предстал он сегодня перед Даниловым. Муштаков шел по коридору в потрясающем синем костюме с трубкой в зубах. Данилов оглядел его всего, от безукоризненного пробора до черных ботинок на толстой каучуковой подошве, и в душе даже позавидовал. «Милый Ваня», — Муштаков взял его под руку, — «вот уж действительно, если гора не идет к Магомету, я, как ни странно, ищу тебя». «Слушай, Володя, ты где такой вкусный табак берешь?» «Золотое руно? Проще простого. Мой приятель — писатель, у них есть свой буфет. Там талоны на табак можно отоваривать именно этой маркой. Чертовски здорово пахнет. Открою секрет тебе одному. Я беру обыкновенный табак и мешаю его с золотым руном, поэтому мои запасы долговечны. Но все же я очень прошу, зайди ко мне. Во-первых, я угощу тебя чудесным кофе. Во-вторых, у меня есть соображение по поводу твоего покойника». «Ты имеешь в виду Судина?» «Именно его». Они вошли в отдел по борьбе с мошенничеством. В кабинете Муштакова приятно пахло хорошим табаком и довоенным кофе. «Садись, он еще горячий, сейчас тебе налью». «Ты знаешь, сколько времени я не пил настоящего кофе?» — спросил Данилов, глядя на Муштакова, возившегося с немецкой трофейной спиртовкой. «Знаю. Ровно столько же, сколько и я. С середины 41-го. Но вчера приехал с фронта мой брат и привез мне эти трофеи». Муштаков показал на спиртовку и банку с яркой этикеткой. Данилов взял чашку из рук Муштакова и вдохнул забытый аромат. Сделал первый глоток и закрыл глаза от удовольствия. Когда Данилов ухаживал за Наташей, они часто бывали в кафе «Красный мак» в Столешниковом. Стены, обшитые темными панелями, мягкая и удобная мебель, мраморная стойка в глубине. Кафе как бы состояло из двух половин. Одна его часть несколько возвышалась, туда вели три ступеньки. Тогда по телефону для конспирации они говорили: «Пойдем к трем ступенькам». Они приходили туда, брали бутылку карачанах, пирожные и кофе, крепкий и ароматный. Иван Александрович сделал еще глоток, потом еще. «Налить?» — предложил Муштаков. «Неудобно разорять тебя. Пустое». Он наклонил кофейник, долил еще полчашки. «К сожалению, все. Пей, я тебе кое-что расскажу». Муштаков открыл сейф, достал тоненькую папку. «Это показания одного золотишника, спекулянта Володи Булюля. Нет, не напрягайся, ты его не знаешь. Он промышлял у скупки в Столешниковом. Вот что он поведал нам. Перекупленные дорогие вещи я отдавал за золото и медикаменты некоему Судину Илье по кличке Мордюнок. Вопрос: какие медикаменты вам давал Илья Судин? Ответ: сульфидин и иногда морфий. Вопрос: где он их брал? Ответ: это мне неизвестно. Вопрос: сколько сделок у вас было с Судиным? Ответ: точно не помню, 5 или 6. Вопрос: чем он занимался? Ответ: подвязался уполномоченным по снабжению от какой-то бакинской организации. Вопрос: где и когда вы с ним познакомились? Ответ: мы вместе отбывали срок на Беломорско-Балтийском канале. Только тогда у него другая фамилия была, а кликуха та же». «Ну вот, пожалуй, все новости». Муштаков закрыл папку. «Теперь ты можешь почти точно установить, кто такой Судин». «Володя», — Данилов встал, — «я сейчас к начальству иду. Ты мне не дашь этот протокол?» «Зачем он тебе? Я просто прикажу и выписка через 15 минут будет в приемной у Осидрова. Муштаков взглянул на часы и постучал кулаком в стенку. «Это моя спецсвязь. Иди спокойно. Все будет вовремя». Выходя из его кабинета, Данилов столкнулся в дверях с сотрудником Володиного отдела.